Какой твой любимый фильм ужасов? Фауст 21 века представляет. Приветствую вас, мои кровожадные печеньки. Во время пандемии мы особенно часто имели дело с врачами и медперсоналом. Да что уж там в пандемию. Каждый из нас несколько раз в год ходит ко врачу. Будь то просто получение справки, или действительно, чтобы поправить здоровье. Мы доверяем врачам наши тела и души. Но насколько это безопасно? Сегодня я расскажу вам о Василии Кулике, который, надевая на себя белый халат, спасал жизни. Но в полнолуние он превращался в одержимого монстра. Посмотрите внимательно на его лицо. Огромные очки, лысая голова. Как же он похож на нашего старого знакомого Андрея Чикатило. Сегодня вы узнаете, чем два этих палача были похожи друг на друга. Кстати, поговаривали, что Василий пользовался популярностью у противоположного пола. Девушки, вы бы пошли на свидание с этим мужчиной? Напишите в комментариях. На вас пристально смотрит Фауст 21 века. И добро пожаловать в колыбель ужаса. Колыбель ужаса. Мы отправляемся с вами в город Иркутск, где холодным январским днем 1956 года родился Василий Сергеевич Кулик. Он был третьим ребенком в семье. Его отец был по образованию филолог и работал профессором в университете и писал книги. А мать имела психологическое образование и работала директором школы. Василий появился на свет, когда матери уже было за 40. Говорят, что врачи настойчиво отговаривали женщину рожать. Они были уверены, что ребенок родится больным или покалеченным. Но мать Василия их не слушала. Схватки начались на 2 месяца раньше срока. Роды проходили тяжело и длились практически неделю. Когда же мать увидела новорожденного, она очень испугалась. На нее смотрел уродливый младенец с вросшими ушами и огромным животом. Врачи боролись за жизнь младенца дни и ночи. Несколько месяцев мальчик лежал под капельницами. Пережив ряд заболеваний, он все-таки остался жив. Но после выписки из больницы неприятности не закончились. Он все время болел, а после первого купания от соприкосновения с водой его кожа почернела. Врач Шергина, которая меня консультировала, сказала, что мне рожать нельзя, что тот, кого я рожу, будет не человек. А я все же решила родить. И роды длились у меня с 10 по 17 января. Они прошли под наркозом. А когда я впервые увидела новорожденного, то ужаснулась. Он был очень маленький, без ногтей, уши вдавленные. Большой живот пульсировал так, что, казалось, лопнет. Он появился на свет недоношенным, 7-месячным. И до полугода его не купали, так как кожа от воды начинала чернеть. Только в 6 месяцев он начал походить на ребенка. Когда Василию исполнился год, его отдали в детский сад. Переболев корью, он стал страдать лунатизмом и попал под очередное наблюдение врачей. По ночам он стал вставать и шел включать виниловый проигрыватель, чем доводил свою мать и вызывал у нее приступы агрессии. И только отец защищал сына в этот момент. Со временем лунатизм заменили другие болезни, что в очередной раз подтверждало опасения медиков. Ребенок всегда будет болеть. Казалось, что неприятности поджидают буквально на каждом шагу. Однажды он даже упал в погреб и травмировал себе лицо. Раны зажили, а нос сросся. Хотя небольшая кривизна оставалась заметной. От всех этих проблем мать становилась все более и более несдержанной. И иногда стала бросаться на мальчика с кулаками. В этот момент можно вспомнить историю Эда Гейна и его воспитательный процесс. Ролик о нем есть на моем канале. Но несмотря на все это, родители безмерно заботились о сыне. И своей любовью пытались компенсировать его слабое здоровье. Позже они нередко будут закрывать глаза на его странности и часто опасные выходки. Например, один раз в порыве ярости он бегал за сестрой с ножом и чуть не лишил ее жизни. Однако родители только развели руками. И, возможно, именно эта безнаказанность и стала одной из причин его будущих деяний. К Василию в семье было особое отношение. Ему все позволялось и прощалось. Он это быстро понял. Рос очень эгоистичным, порой до жестокости ребенком. Однажды он схватил нож и побежал за мной. Я едва успела выскочить из комнаты, захлопнув за собой дверь, в которую слышала, впился нож. Его первые вспышки ярости стали проявлять себя в школе. Ребенок ударил девочку по зубам и повредил ей десна. По его собственным заявлениям, его дразнили, и он не мог сдержать себя. За это отец очень жестко наказал сына. Открывая для себя мир жестокости и агрессии, Василий заводит дружбу с мальчиком постарше, который обучает его зоосадизму и показывает, как можно выместить свою обиду на дворовых кошках. По некоторым данным, именно во время этих мероприятий мальчик получил свое первое сексуальное удовлетворение. Что любопытно, своих домашних питомцев он никогда не трогал. Я сама по профессии педагог-психолог. Поверьте, мы не баловали Василия. За поступки наказывали даже физически. Одевали скромно, лишнего ничего не покупали. Не пошли навстречу, когда в старших классах вымаливал у нас мопед. Он себе и магнитофон-то купил, лишь закончив институт и устроившись врачом. В младших классах дети с Куликом не дружили и часто издевались над ним. Со временем, для компенсации своих комплексов и неуверенности, он начал заниматься спортом и даже выиграл соревнования по боксу. Его спортивное тело начинает сводить с ума противоположный пол. Ему легко удавалось заводить новые отношения. Кажется, что женщин было так много, что в конце концов ему надоело. Еще школьником влюбился в одну. Спал с ней. Потом узнал, что у нее таких, как я, с добрую дюжину. Студентом выезжал на уборку картошки. Познакомился там с молодой замужней буряточкой, внешне похожей скорее на мальчика, обучившей меня всем извращениям. В ресторане сошелся с женщиной, которая доверительно поведала мне, что спит с любовниками своего мужа. Они пользуют ее тем же способом, что и супруга. У меня было много любовниц, в последние годы около 20, по нескольку одновременно. Считаю, что на меня повлияла женская распущенность. Женщины мне надоели. Я не получал с ними удовольствия. Мой сегодняшний пациент с отличием окончил школу. В его школьной характеристике отмечалось: по складу характера спокойный, уравновешенный, вежлив в общении со старшими, скромен, среди одноклассников пользовался уважением, имел много друзей, особый интерес проявляет к изучению гуманитарных наук. Положительные рекомендации Василий получал не раз. Когда после окончания школы он 2 года провел на службе в армии, армейское командование рекомендовало 20-летнего молодого человека как дисциплинированного и отличника боевой подготовки. После армии мать хотела, чтобы сын лечил ее слабое здоровье и ее диабет. И она в ультимативной форме настаивала на медицинском образовании и требовала, чтобы после окончания вуза он проходил ординатуру на хирургической или терапевтической кафедре. Василий выбрал второй вариант. Он объяснил отказ от хирургии паническим страхом резать чьи-то тела. Во время учебы ему стала нравиться фармакология. И особенно он любил смешивать различные препараты, из чего в итоге он получал самодельные снотворные и запрещенные наркотические вещества. Эти снадобья были предназначены для одногруппниц, которых он приглашал на природу, а после совершал насильственные действия сексуального характера. Воспоминания девушек были затуманены и спутаны, поэтому никто никогда не заявлял на него в полицию. В 1980 году происходит первое поворотное событие нашей истории. На Кулика напали подростки и сильно его избили, и нанесли ему серьезный удар по голове арматурой. Наутро он очнулся в больничной палате с черепно-мозговой травмой. Придя в себя, он почувствовал, что в нем что-то изменилось, что впервые за долгое время у него возникло ощущение сексуальной удовлетворенности. И он связал это с детьми и подростками, и с тем, что они привлекали его сексуально. Обстоятельства, кстати, очень схожи с историей Головкина, ведь его жестокое желание к детям возникло примерно так же. Ролик о нем есть на канале. Спустя какое-то время он находит свою первую цель. Тогда он пытался соблазнить маленькую Василину. Ему 24, ей 9. Когда период ухаживаний закончился, он начал зазывать ее на чердак. Говорил, как им будет хорошо и уютно, как они станут весело резвиться и играть. Но на его предложение она отказалась и рассказала о взрослом дяде своим родителям. Мать девочки, хоть и обратилась за помощь в милицию, не смогла доказать вину Василия. А Кулик после этой неудачи сделал для себя 2 вывода. К детскому телу есть и более легкий путь. Зачем тратить столько времени на ухаживание, когда можно все, что хочешь, взять силой? Ну и кроме того, он понял, что для получения удовольствия партнер должен быть ему незнаком. Последние лет 5-6 после травмы головы Меня регулярно посещают мысли сексуального характера, где я совершаю коитус с детьми. Вначале я думал только о девочках, а потом и о мальчиках, а также о старушках. Окончив институт, Василий начинает работать врачом-терапевтом в поликлинике. О работе молодого специалиста у окружения было хорошее мнение. Многие отмечали его спокойный характер и внимательное отношение к пациентам. Однако внутри самого Кулика ужасно раздражали огромные очереди в коридоре. Ведь в основном к нему ходили на прием пенсионерки. Поэтому он выписывал всем одни и те же лекарства, чтобы поскорее закончить рабочий день. Еще он желал им всем, разумеется, про себя, скорейшей кончины. И чтобы они навсегда перестали появляться в его кабинете. После института меня направили участковым терапевтом. Сразу понял, мое дело крайне опасно для здоровья. Не столько населения, сколько моего. Завел такую систему лечения. От головы анальгин, от горла стриптоцид, от сердца валидол и нитроглицерин. От живота таблетки с красавкой. От давления папазол, от печени ножпы. Начал приводить систему в жизнь. В первую очередь сдались и ушли в небытие самые тяжело больные бабушки и дедушки, пополнив журнал безвозвратных потерь участка. Стало легче. Позже он сменил место работы и устроился на Новоленинскую подстанцию скорой помощи. И очень быстро показал себя как хороший специалист. Казалось, в нем проснулся энтузиазм. И он с новой силой включился в работу. Пациентов подкупало его заботливое отношение. Например, он никогда не проводил осмотр холодными руками и специально грел их. Ибо комфорт пациента для него был наиболее важен. Примерно в это же время он женится на Марине. Она считала, что удачно устроила свою жизнь. Ведь муж хорошо зарабатывал, был веселым, общительным и своими руками строил дачу. Однако она не догадывалась, что идеальный муж изменял ей с огромным количеством женщин, а занимаясь любовью с ней, он представляет маленьких детей. Весной 1982 года, пока его жена лежала в роддоме, Василий заманивает в гараж и совершает насильственные действия сексуального характера со своей первой жертвой. Это была маленькая девочка. Лишать жизни он ее не стал. Почувствовав вкус новых ощущений, он начинает ходить по городу и выбирать себе следующую цель. Он искал детей, притом пол ребенка ему был безразличен. Несколько раз он даже приставал к сыну своей любовницы, а позже к своему собственному сыну. В будущем следователи будут связывать несколько нападений на детей с тем, что Кулик перед этим мыл своего сына в ванне. Так прошел целый год. Он как голодный вампир искал себе все новых и новых детей. Это было настолько беспорядочно, что уже спустя год он не мог вспомнить каждый отдельный случай. Позже у следователей просто опустятся руки, так как они собьются со счета и не смогут найти всех. Но нужно отметить, что в первый год своей охоты он отпускал всех детей. Их родители, скорее всего, стеснялись обратиться в полицию. Да и, скажем честно, не каждый ребенок был способен набраться сил и рассказать об этом взрослым. Поэтому Василию Сергеевичу удавалось оставаться незамеченным. Он часто ложился в постель к моему сыну. Но когда я уходила на кухню, Вадик, сын, прибегал, жаловался. Мол, дядя лезет ко мне и хватает за все. А я думала, ну, просто ласкает мальчика, ну и схватит невзначай. Я дважды пытался совершить насильственные действия сексуального характера со своим 3-летним сыном, когда мы оставались наедине. Но то мама, то жена приходили в этот момент домой. В 1983-м умирает отец Василия, и тот впадает в депрессию и выпивает целый флакон корвалола. Жена в последний момент вызывает скорую, и будущего серийного преступника спасли. Вернувшись с того света, наш герой навсегда перешагнет грань дозволенного и впервые посягнет на чью-то жизнь. Это были дети и одинокие пенсионерки. У Кулика был целый список подходящих старушек. С ними он работал по отлаженной схеме. Запоминал их домашний адрес и выезжал якобы с плановым осмотром. Те, естественно, открывали врачу дверь. Кулик замерял давление и вводил летальную дозу препарата. По другим данным, снотворное собственного производства. Но так или иначе, полиция списывала эти случаи на хронические болезни. А заявлениям выживших женщин просто не верила. Так Василию раз за разом удавалось быть незамеченным. С конца 1984 года я стал составлять список старух, которые меня заинтересовали. У меня была даже специальная записная книжка – полевой дневник. Параметры – старушка должна быть одинокой, жить без подселения, в отдельной квартире, знать меня и относиться ко мне доброжелательно. Часто я мысленно прокручивал в голове сексуальные сцены, связанные с тем, как я вступаю в половой контакт с этими больными. Но, будучи в обществе людей, я осознавал неправильность своих намерений, гнал эти мысли от себя. А когда оставался наедине, мысли опять приходили. При желании я мог бы реализовать довольно много замыслов по большому списку старушек. Был у меня список и молодых одиноких женщин, которых я посетил в качестве врача скорой помощи. Они приглашали меня заходить, но поскольку в моих сексуальных фантазиях не было им места, я ни к одной так и не зашел. Весь списочный состав остался жив. Хочу обратить ваше внимание, мой дорогой зритель, на одну закономерность. Решение Кулика вылавливать детей для своих грязных дел приходит к нему в больничной палате после травмы головы. А серийным преступником наш герой становится после сильного отравления корвалолом. Это решение, по его словам, пришло к нему также в больничной палате после неудачной попытки прекращения собственной жизни. И первый и второй случай стали поворотными в его судьбе. Можем ли мы говорить о влиянии телесных травм на его психику? Ведь его ударили по голове и могли повредить участки мозга, из-за чего он стал еще более агрессивным. Могли ли тяжелые повороты судьбы настолько сильно повлиять на него, что его психика надломилась, и он превратился в нечто? Или же он от рождения никак не мог изменить свою судьбу и стал чудовищем? Так или иначе, с этого момента возврата назад уже не будет. За первой лишенной жизнью последовало 6. И так постепенно наступило начало конца. Врач Кулик довольно долго жил двойной жизнью. Одних лечил, других отправлял на тот свет. Свою охоту он в основном проводил в тех местах, которые ему нравились с детства. После себя оставлял массу улик, которые можно было бы использовать для судебно-биологической экспертизы. Она бы определила возраст и группу крови, так необходимую для следствия. Но местные эксперты, которые раз за разом находили эти улики, бесконечно долго не могли определить, кто же виноват. Впервые он решил о жизни ребенка в мае 1984 года. После встречи с любовницей он замечает одиноко сидящую 8-летнюю девочку. Девочку звали Лариса. Ее безжизненную уже найдут в одном из подвалов Иркутска, а ее вид приведет в ужас работников следствия. Девочка сильно сопротивлялась, позже объяснит Кулик следствию. Поначалу подозрения падут на соседа Ларисы, гражданина Левченко по прозвищу Дрозд. В его квартире найдут солнечные очки и рубашку в чем-то красном. Эти вещи заинтересуют следствие. Более того, Левченко уже был ранее судим. Тем временем милиция составила фоторобот со слов детей, отказавших подозрительному дяде идти с ним играть. Худощавый мужчина в очках, среднего роста, слегка картавит, одет в серое пальто и носит с собой дипломат. Примерно понимая, где преступник совершает свои злодеяния, оперативники решают попробовать поймать Василия на живца. Сотрудницу полиции переодели в штатское и отправили бродить по улицам. Но, как мы уже знаем, нашего сегодняшнего пациента женщины не привлекали. Да и к тому же он прекрасно знал о собственном розыске. Несколько раз милиция чуть не поймала Василия Сергеевича за руку, но он же был сыном уважаемого профессора биологических наук и директрисы школы. Такой достойный человек быть серийным преступником просто не мог. Описания были несоответствующие. Там всегда упоминался человек намного выше и старше меня. Среди моих знакомых были сотрудники, которые были знакомы с материалами дела. И я практически знал все, что было известно и прокуратуре. Милиция находила все больше и больше жертв. Зимой в очередном подвале был найден 8-летний мальчик, Андрей Фомин. Позже следствие узнает, что друг Василия работал слесарем, и у него дома были ключи от всех подвалов Иркутска. И Кулик заимствовал у него эти ключи. Самой младшей из его целей почти исполнилось 3 года. Девочку буквально на пару минут оставила одну на крыльце бабушка, а вернувшись обратно, уже не обнаружила ее. Экспертиза определила, что гибель всех детей наступала от асфиксии и остановки сердца. У преступника был свой четкий почерк, который выделялся на фоне всех остальных криминальных инцидентов. В определенный момент Кулик понял, что нужно быть осторожнее, и решил сменить тактику. Теперь он вернулся к своему старому методу и стал обходить квартиры под видом врача. Если дверь открывал взрослый, он извинялся и говорил, что ошибся, и уходил. Но один раз дверь открыла 9-летняя девочка, которая осталась осталась без присмотра родителей. Преступник решил приручить девочку и подарил ей скакалки. И сказал, что в следующий раз придет и проверит, как она научилась прыгать. Спустя неделю он пришел и совершил насильственные действия сексуального характера и повесил ее в детской. Приехавшие оперативники не обнаружили никаких следов взлома, а значит, девочка полностью доверяла своему душегубу. Смена его поведения началась и в манере алгоритма преступления. Если раньше жертвы прекращали свой жизненный путь от асфиксии, то теперь он постепенно начинал использовать ножи. Проанализировав для себя новый опыт, он начал обдумывать дальнейшие действия. Теперь он старался не расставаться с ножом, ведь он начал получать новые чувства, ранее недоступные для него. Ведь стоит вспомнить, что недавно он боялся всего, что связано с хирургией. Летом 1985 года, когда я совершил насильственные действия сексуального характера в Кировограде, я жалел, что у меня нет ножа. Не было подходящего инструмента для моей цели. Я считаю, что это приносило мне какое-то новое дополнительное удовольствие. В конце 1985 года количество лишенных жизни детей в Иркутске росло. Показания свидетелей описывали, каким образом мужчина заманивал детей пойти с ним. Кому-то он обещал сладости, кому-то поиграть в прятки, а кому-то показать подземный зоопарк. При этом многие дети, как я говорил ранее, отказывали Кулику идти с ним, что в итоге спасало их жизни. Так, например, свой юбилейный день рождения Василий, вспыхнувший от вида купающегося сына, решил поздравить себя с 30-летием по-особенному. Под предлогом похода в магазин за хлебом, до того, как придут гости, Василий Сергеевич отправился на улицу. Там он хватает первого попавшегося мальчика и затаскивает его на стройку. А я напоминаю, что дома его ждут гости, так что время не было в обрез. Заторопившись, Кулик забывает о всех своих правилах предосторожности и оказывается на виду. Первой его увидела повар Галина. Она была наслышана о преступнике, орудовавшем в Иркутске, и сразу заподозрила неладное, и попросила своих коллег посмотреть, куда идет мужчина. Они увидели мужчину, стоявшим над полураздетым ребенком. И когда они попытались выяснить, что происходит, Кулик внезапно объявляет себя врачом. Якобы он зашел в строящееся здание справить нужду. А тут на полу лежит ребенок без сознания. Как врач, он просто был обязан привести ребенка в сознание. Но женщины ничего не захотели слышать и начали кричать. Кулик выпрыгнул в окно и начал бежать, но его догнали и схватили проходящие мужчины. Развязалась драка, но перевес сил оказался не в пользу убегающего. Его силой доставили в милицию. Сначала он пытался убедить следствие в своей невиновности, но мальчик очнулся в больнице и смог детально рассказать о случившемся. И уже на следующий день Кулик признался в своих страшных деяниях в отношении как минимум 14 жертв. Также он признался в совершении преступлений. Также он признался, что совершил более 30 эпизодов. Эпизодов насильственных действий сексуального характера, как с детьми, так и с пожилыми женщинами. Хотя, скорее всего, их было куда больше. В ходе очных ставок и следственных экспериментов разгневанные жители Иркутска пытались совершить самосуд. И то и дело старались подкараулить следователя с преступником. Но от таких нападений мог пострадать не только Кулик, но и сопровождающие его оперативники. Поэтому было принято решение больше не выпускать Василия Сергеевича в город. Следственные действия переместились на кладбище. Поначалу Кулик работал вместе со следствием, но позже на допросах он перестает описывать детали, и все больше информации начинает скрывать и уходить от ответа. Например, он ничего не рассказывал о своих методах охоты, и сам механизм его нападения был неясен. Кулик же в это время вел себя уверенно и спокойно, а правоохранительные органы, наоборот, раз за разом совершали ошибки, а родственники Василия невольно помогали скрыть главные доказательства его вины. Так его мать сожгла важнейшую из улик – полевой дневник, в который он вносил все записи о своих жертвах. А наследствие заявило, что никто не должен читать личные мысли людей. Но по другим данным, это сделала его жена. Но в итоге была потеряна одна из главных улик. Поэтому основные доказательства по делу были признания самого Кулика. А именно те самые, которые он рассказал в самом начале своего задержания. В таком незавершенном состоянии дело передают в Иркутский областной суд. Слушание состоялось в марте 1987 года. Получив дело, дела, Кулик отказывается от всех своих показаний. И вместе с адвокатом, как позже выяснилось, они придумали историю. Будто некая банда Чибиса шантажом вынудила Василия оклеветать самого себя. Когда-то в годы войны отец Кулика спрятал оружие и боеприпасы где-то в Украине. Однажды в разговоре с приятелем отец случайно проговорился о тайне, и банда Чибиса нашла его, а позже использовала найденное для нападения на инкассаторов. А у отца они требовали деньги за молчание. А после его смерти шантажисты принялись вымогать деньги у сына, угрожая жизни близких. Троих членов Чибиса Василий сам выследил и ликвидировал. Но на этом шантаж не закончился. И как раз взятие на себя преступлений могло исправить ситуацию. Бандиты якобы выставили требования. Возьмешь на себя вину за эти жизни. А для подлинности картины они в деталях описали ему события. И даже показали места, где все происходило. Со временем Кулик должен был сам прийти с признанием в отделение милиции, но он просто не успел. Несмотря на то, что история звучала как фантастическая сказка, сначала ее рассматривали всерьез. Расследование на время пришлось приостановить, ведь у дела было огромное количество проблем и ошибок, которые было необходимо проверить. Для этого даже создали новую следственную бригаду. Ее возглавил один из лучших в то время следователей – Николай Китаев. Вокруг этой истории поднялась большая шумиха. И по указанию прокуратуры Союза – в Иркутск отправляют следователя ИСУ Костоева. Во-первых, вместе со следственной бригадой они составили план дополнительных поисковых мероприятий. Благодаря этому оперативники нашли еще троих детей, которые несколько лет назад чудом спаслись от иркутского монстра. Об этих детях еще сам преступник рассказывал на первых этапах следствия. Кроме того, они провели дополнительную экспертизу, которая сыграла большую роль в доказательстве вины Кулика. Во-вторых, стали проверять обстоятельства прекращения жизни пожилых женщин. Ведь по официальным версиям они ушли по естественным причинам. Но во всех случаях стали находить одинаковые травмы, а именно перелом подъязычной кости, что скорее всего означало, что к женщинам была применена асфиксия. С тремя найденными детьми провели биомеханическую и судебно-логопедическую экспертизы, в ходе которых необычная походка и картавая буква «Р» помогло детям описать мужчину. Так по крупицам собирались все новые и новые доказательства причастности Кулика к этим делам. А история про банду Чибиса становилась все более нереалистичной. Подошло время допрашивать Василия. Тогда ему предстояло отвечать перед судом. Следователи начали говорить заранее. Тогда Кулик, в свою очередь, в последний раз попытался оправдать себя. Дескать, близорукость мешала ему ориентироваться в темноте. А значит, напасть на детей он никак не мог. Вызвали врача-офтальмолога, он проверил его зрение и опроверг это утверждение. Кулику больше ничего не оставалось, как готовиться к безвозвратному концу. Эксперты уголовного дела заявили, что на основании исследований его головного мозга было выявлено, что совершение преступлений зависело от лунного цикла. Все инциденты он совершал в полнолуние или в новолуние. Поэтому, чтобы вывести Василия Сергеевича из равновесия и получить полные показания, было решено провести финальный допрос в день, когда он наиболее уязвим. Пришлось воспользоваться услугами биоритмолога, который, изучив материалы дела, составил личный биоритм Кулика. Было установлено, что в первой половине июня Василий будет наиболее уязвим для допроса. Именно тогда он будет максимально раздражен и психически неустойчив, а значит, не сможет противостоять обвинениям. Наконец, допрос состоялся 15 июня 1988 года. Его проводили оба следователя. Использовались только новые материалы дела, о которых Кулику еще не было известно. На четвертый день безостановочных очных ставок Василий Сергеевич Кулик наконец-то признал свою вину. Дословно он сказал, что при таком количестве убедительных доказательств у него просто нет смысла не соглашаться со следствием. При этом он дополнил историю еще несколькими случаями, о которых следствию ничего не было известно. Все следственные эксперименты были проведены повторно, и более преступник не менял своих показаний. Таким образом, он полностью признал вину и даже сам лично настаивал на высшей мере. В массовой поп-культуре вы можете увидеть образ Василия Кулика в первом сезоне сериала «Метод» в 9 серии. Сериал практически без изменений пересказывает биографию Кулика с небольшими художественными вкраплениями. О всех прототипах сериала вы можете узнать на моем канале в отдельном ролике. Ну а сейчас давайте поговорим о поведенческой модели и психическом статусе сегодняшнего моего пациента. Изучая биографию Кулика, все достаточно находится на поверхности. Можно отчетливо проследить весь путь развития всех девиаций и то, к чему они привели. Его мать предупреждали вначале о том, что ей не рекомендуется рожать этого ребенка. А далее начинаются сложности каскадом. Ребенок рождается раньше срока, у него формируется одно нарушение за другим, отчего у родителей появляется гиперопека над ребенком. Хотя и позже на допросах мать будет говорить, что они старались его не слишком баловать, но из показания сестры и самого Кулика, мы отчетливо видим то, что ребенок воспитывался в отсутствии каких-либо рамок и понимания общественных ценностей и значимости для него. То есть личная характеристика Василия достаточно рано начинает приобретать дефект. Инцидент с нападением на сестру с ножом достаточно нагляден. Далее из-за нарушения нервной системы и ее недоразвитости у него возникает сомнамбулизм, или проще говоря, лунатизм, из-за чего мальчик окончательно доводит до нервного срыва мать, которая бросается и срывается на сына, не выдерживая постоянную необходимость следить за болезненным ребенком. Но отец же, наоборот, он максимально старался заботиться о сыне. Наверное, именно тогда завязалась связь отца с сыном. Позже, в результате несчастного случая, ребенок получил черепно-мозговую травму. После этого он становится агрессивен. И при добавлении компонента издевательств в школе, он все сильнее и сильнее накапливает злобу. И набрасывается на каждого из детей, который ему неприятен. И вот появляется важный компонент для формирования садистических наклонностей. Некий мальчик из двора показывает ему, как мучить животных. Это достаточно характерный этап формирования для серийных преступников, когда человек испытывает для вымещения своей обиды и комплексов наиболее слабых существ в его пищевой цепи. И это подходит под ступенчатое формирование девиационного поведения по Бухановскому. Вначале агрессивный компонент формируется в человеке, затем формируется фантазия и вымещение на этом объекте, так как человек внутри самим собой не способен разобраться с этими перегрузками и чувствами. И постепенно он все дальше и дальше движется к более жестоким и садистическим действиям, способствующим достижению его желаний. Затем Василий отправляется в секцию по боксу и преображается. Теперь-то никто не посмеет начать нападать на него. А тех, кто посмотрит на него косо, он с радостью докажет и с удовольствием покажет их место в его жизни. Также в этот момент у Кулика появляется уверенность в своем внешнем виде, и он чувствует, что привлекает девушек. С этого момента его бесконечно романы и контакты с девушками были нужны ему как наркотик, ибо это являлось его основным способом формирования в себе уверенности и преодоления комплекса неполноценности. Каждый раз завоевывая новую девушку внутри, он показывал себе, что он нужен и что его хотят. Но со временем этого становится для него мало, так как у него начинает накапливаться неудовлетворенность в сексуальном плане. В дальнейшем данная проблема деформирует всю его личность и, так сказать, подчинит его. В этот же период он начинает формировать свою маску нормальности, ибо Кулик начинает понимать, что свои потаенные желания и свою жестокость нужно держать внутри себя. И это мы видим на примере его характеристик в школе, в армии, и то, как он хорошо мог себя контролировать и подстраивать себя под правила и законы общественных норм. После возвращения из армии мы видим, как фигура матери в его жизни начинает все больше давить на него и принуждает его к выбору медицинской специализации, лишая его какого-либо собственного мнения. Но медицинское образование показало Василию новые грани возможностей и способы себя удовлетворить. Он начинает создавать вещества, которые могут вызвать у девушек потерю сознания и памяти. В своих экспериментах он накачивал девушек и приходит к окончательному выводу, что его неудовлетворенность связана с тем, что ему нужна полная власть и контроль над телом объекта, чтобы реализовать все его фантазии. Далее происходит инцидент, который перевернул дальнейшее развитие событий. Его избивает группа подростков, в результате чего он получает черепно-мозговую травму. И с высокой вероятностью из-за этого в его мозге активируется ген MAOA. Финские ученые подсчитали, что при плохом варианте гена склонность к насилию повышается в 13 раз. Дело в том, что низкая активность данного гена снижает выработку серотонина, а это ведет к неконтролируемому импульсивному поведению. И именно это происходит с Куликом. Учитывая, что к этому времени его агрессия и сексуальные перверсии с неудовлетворенностью достигают пика, то нападение подростков на него становится как бы окончательно вбитым гвоздем. Теперь его начинают интересовать дети как объекты удовлетворения. Он начинает строить фантазии, в которых больше не было места нормальному половому акту. Далее, под давлением матери и пониманием, что он должен быть достойным членом общества, он вступает в брак. Его внутренний конфликт с медицинской профессией был достаточно долгим, так как он терпеть не мог своих пациентов. Из-за его полного отсутствия эмпатии он не был способен быть искренним, но он прекрасно играл роль заботливого и внимательного человека. С одной стороны, работая в поликлинике, он своими руками не лишал никого жизни, но с другой стороны, он методично травил людей с хроническими заболеваниями, облегчая свой рабочий процесс. И мы также можем считать, что на его руках были и эти жертвы. Постепенно он меняет место работы на скорую, где его работа была облегчена, и он начинает формировать тактику и правила своих действий и преступлений. Его жертвами были пожилые женщины и дети, притом пол ребенка его не волновал. В его случае как раз наоборот, его интересовала их бесполость, асексуальность, и он жаждал ощущать этот контроль и власть над этими пустыми сосудами. Когда мы рассматриваем его нападение на пожилых женщин, то тут мы можем рассуждать в рамках психодинамической теории. Ибо типаж женщин довольно схож с его матерью. Довольно полные женщины, страдающие хроническими заболеваниями. И нападая, он в каждой из них видел свою мать и мстил ей за все страдания. За свое несчастное детство, за ее жестокость, за нелюбовь. Но пока что он просто их наказывает, мстит им своей жестокостью и не лишает никого жизни. Он сдерживал себя. Но эти события обнажают другую проблему нашей страны, да и всего мира. Жертвы, которые подвергаются насильственным действиям сексуального характера, и тут не зависит, мужчина это или женщина, зачастую стесняются сообщить о подобном или рассказать об этом. В связи с этим они сохраняют эту ужасную травму в себе и несут ее всю жизнь как личный крест. В ролике про Эйлин Уорренс многие девушки и даже мужчины описывали свои страшные истории, что проблемы такого характера есть везде и только в наших руках и силах наказать преступника. Спасибо всем тем, кто рассказал свою правду под тем роликом. Об этой проблеме нужно говорить. Но сейчас вернемся к Кулику. Несмотря на наличие жены у Василия, он изменял жене, продолжая искать способы победить комплексы и неудовлетворенность собой. Но с каждой женщиной он думал о детях. Последний рубеж, который переломил в нем психические табу, становится гибель отца. Отец в системе координат Кулика был чем-то вроде тормоза. Он всегда мог его успокоить и помочь советом или предотвратить конфликт с матерью. Но оставшись наедине с ней и своей женой, он понял, что с этого момента ни одну из своих жертв он не оставит в живых. Опять-таки Кулик идеально подходит под систему развития перверсии, по Бухановскому. Ибо чем дальше и дальше он развивал свой садизм, тем ужаснее становились его желания. Достаточно наглядно выглядит его желание воспользоваться ножом. Он был готов преодолеть свой страх крови, лишь бы быть удовлетворенным. Это очень наглядный момент. Но чем сильнее и страшнее он деградировал, тем больше он делал ошибок. И тот момент, когда его задержали, прекрасно показывает, как из-за внутреннего желания он нарушил все свои правила и просто на глазах похитил мальчика. Во время следствия было предположено, что его нападения были напрямую связаны с фазами Луны. Если брать за основу эту теорию, можно предположить, что в результате неоднократных травм головного мозга Кулик был подвержен влиянию повышенного и сниженного давления. Ведь движение Луны вокруг Земли влияет на отливы и приливы, а мозг состоит на 89% из воды. И есть такая вероятность, что его приступы действительно могли быть связанными с лунным движением и органической этиологией. Что касаемо психического расстройства Кулика, он был полностью вменяем и понимал все, что он делает. Он не имел никаких серьезных патологий. Вероятно, мы можем здесь говорить об эмоциональном неустойчивом расстройстве личности пограничного типа, в результате которого его поведение строилось таким образом. Но главный вопрос в этой истории, можно ли было это предотвратить? И чтобы этих событий не произошло, давайте поразмышляем. Конечно же, многие из вас скажут, что на первом этапе матери говорили, что этой беременности не должно быть, и, возможно, семье не стоило заводить этого ребенка. Но это все философствование. Далее, на начальных этапах воспитания семьи, нужно было обратиться за семейной психотерапией, так как у матери очень быстро начали сдавать нервы, и она, вместо того, чтобы преодолевать свой стресс, срывала его на ребенке. А этого никак нельзя было допускать. Ребенок не виноват в ваших проблемах. Виноваты вы в них сами. И таким образом мы могли бы избежать в будущем ненависть к матери. Далее, если бы школьная администрация и директор школы лучше бы следили за буллингом, то есть издевательствами со стороны одноклассников, которые травили ребенка и, возможно, других детей, больше бы поддерживали общение с родителями, а также наравне общались с ребенком и спрашивали, что он пережил и что он чувствует в связи с этим, не беспокоит ли его что-то. Они просто отмахивались от сына и говорили: «В следующий раз так не делай». Все могло бы быть по-другому. Далее, в подростковом и уже во взрослом возрасте Кулику требовалась помощь сексолога, который мог бы помочь ему в его сексуальных перверсиях и причинах, почему он хочет завоевывать женщин, так как его гипермускулинность была нездоровым поведением. На всех этих этапах все проблемы можно было решить. И, возможно, всего того, о чем я сегодня рассказал, не произошло. Мне жаль моих жертв, и раскаяние ко мне не приходит. Как-то я не думаю о тех, кого убил. Все равно не искупить мне моих грехов. И сегодня даже для себя не смогу объяснить, когда и почему сорвался. Не хочу себя оправдывать, но мир наш всегда был ужасно уродлив, полон жестокости и насилия. А теперь больше, чем когда-либо. Много убийств, властвует порнография. В бездуховном обществе неокрепшую психику изуродовать особенно легко. А природную доброту, гуманность подавить чем-то более властным. Меня стали смущать малыши, подростки, их обнаженность. Однажды решился. Это было днем. Безнаказанность развращала. Жаль, что не решил покончить с собой. Дотянул до тюрьмы. Смерть меня не страшит. Хочу теперь почувствовать все, что происходит с человеком в момент расставания с жизнью. Я уже готов. Через три месяца, 11 августа 1988 года, суд приговорил его к расстрелу, который был приведен в исполнение через год. Оставшийся месяц Василий Кулик просидел в камере, общался с журналистами, писал стихи и вел дневник. Так, на 33-м году жизни остановилось сердце одного из самых жестоких преступников России 20 века. Смерти боишься? Что-то я над этим не думал. Приговор уже есть, суд прошел. Так что оставаться только человеком, больше никаких дум нет.